Глава 73. «Ты идиотка, если надеешься на то, что между вами может быть хоть что-то. Очнись! Я твоя мать, я знаю, опыт у меня, жизнь, прожитая за плечами. Не верь мечте. В этой грёбаной жизни нет места сказкам. Не позволяй чувствам затуманить разум. Рано или поздно он наиграется. Чем больше у человека власти и денег, тем меньше он разменивается по мелочам. И эта мелочь — ты!» Выворачиваюсь из захвата и прячусь. Мы впервые так сильно с ней цапаемся. «Мам, я поделилась с тобой своим счастьем! Мама!» — кричу я раненым зверем. «Почему ты хочешь сломать меня? Почему швыряешься этими ядовитыми фразами, словно ножами? Я не думаю о совместном будущем. Мне сейчас с ним хорошо, а больше мне ничего и не нужно. Дура! Это мечты. Кто, если не я, вобьет в твою тупую голову, что мечты — яд, и тайгер твой — отрава? Это сейчас тебе ничего не нужно. А когда придет время, и ты захочешь всего, ты останешься ни с чем, разбитая и разорванная им в клочья. Материнское сердце не обманешь. Не может быть ничего общего у богатого наследника рода и у девочки из низов. Я знаю, я жизнь эту дерьмовую знаю». Чем больше у человека богатства и власти, тем он более жесток. Твой Ривз не будет размениваться по мелочам. Идиотка ты наивная. Ты грязь под его начищенными дорогими туфлями раздавит и не заметит. Это жизнь, а не придуманная сказка про Золушку. Одумайся, пока не поздно. «Я ненавижу тебя!» В отчаянии ору я в ответ, слезы текут ручьями по щекам, ведь мать бьет, не промахиваясь, впечатывая в меня мои же собственные страхи и сомнения. Я в глубине души все это понимаю, но от того мне лишь больнее в разы. «Ненавижу тебя! Ненавижу!» Кричу и выбегаю на улицу, хлопнув дверью. Я бегу, не разбирая дороги, и слезы льются ручьем. Обида и боль застилают взор. В эти секунды мне искренне кажется, что я ненавижу ее. Ненавижу ближайшего человека, свою собственную мать. Ненавижу за правду, за то, что знает слабости и бьет, не промахиваясь точно в цель. До безумия захотелось выхватить телефон и позвонить Тайгеру. Услышать его голос и рассказать все. Поделиться всем, что накипело. Предъявить чертову уйму претензий, что больше недели прошло, а он так и не позвонил. Что заставил надеяться, а сам забыл обо мне. И что все это время я убеждаю себя, что он занят вступительными экзаменами, и у него нет времени на звонки и прочее. Убеждаю, а сама знаю, что время на звонок найдется всегда. Один звонок и простой вопрос. «Как ты, Адель? Как дела? Как проходит твое лето? Я скучаю». Несколько фраз, и счастью моему не было бы конца и края, а мой мир наполнился бы светом и солнцем. Но чертов телефон молчит, а я все больше теряюсь в своих сомнениях. Снимаю блокировку с мобильного, вхожу в контакты. Я ведь записала его номер в книжке после его звонка с требованием спускаться. За это время я выучила заветные цифры наизусть. Смотрю на цифры и ничего не вижу. Взгляд расплывается от слез. Конечно, я ему не позвоню. Просто не смогу. Засовываю телефон обратно в штаны и сажусь на камень, устремляя свой взгляд в никуда.